сбросил все это по факсу в секретариат Мамаева, обзвонил ребят и назначил общий сбор. Перед встречей с Мамаевым нужно было разобраться, что мы имеем. Офис детективно-охранного агентства МХ+ являл собой зрелище грустное и трогательное, как воспоминание о красивой, но не сбывшейся, увы, мечте. Ах, с каким рвением Боцман и Муха ремонтировали этот старый полуподвал, перестилали полы, обшивали панелями стены, рушили одни перегородки и воздвигали другие. Раз в неделю устраивались воскресники, и вся наша команда, включая Дока, вовлекалась в созидательный процесс. В конце концов, общими усилиями удалось превратить полуподвал в довольно уютное помещение с 15-метровой приемной, в которой будущая секретарша должна была сортировать будущих посетителей и угощать их кофе-эспрессо, и с 8-метровым кабинетом для переговоров с клиентами. С какими яростными, до взаимных обид, спорами выбиралась вывеска агентства. Муха непременно хотел медную с гравировкой. Боцман настаивал на стеклянной, черной, с золотом, как на администрации президента. Сошлись посередине, на такой, как в мэрии. А каким торжественным было открытие агентства! Как тонко звенели хрустальные бокалы с французским шампанским, содвинутые во знаменование того, что двое наших друзей, уважаемый господин Мухин и уважаемый господин Хохлов, обретают солидный социальный статус. Долго-долго этот звон стоял в ушах счастливых совладельцев агентства. Примерно 2 месяца. Каждое утро они являлись в офис и просиживали до вечера в ожидании клиентов, которые должны были выстраиваться в очередь, прочитав рекламу в газете из рук в руки. Клиентов за 2 месяца было 3. Первой пришла старушка, у которой пропал ее любимый кот. 2 других клиентами можно было назвать с очень большой натяжкой, потому что это были местные братки, которые решили, что за вывеской МХ+ скрывается торговая фирма, с которой совершенно необходимо что-нибудь поиметь. В припадке разочарования Муха и Боцман умесили братков и ссыпали их в мусорный контейнер. После этого Боцман произнес историческую фразу. «Нет ли у тебя такого ощущения, что мы начали дело не с того конца?» Теперь офис стоял заброшенный. Торжественная, как на мэрии, вывеска была снята и парилась в углу, а единственными живыми организмами были кофеварка и подключенный к интернету компьютер, по которому и осуществлялась связь с внешним миром. Лишь изредка, когда намечались деловые встречи, наводился порядок и офис обретал жилой вид. Я просмотрел электронную почту. Ничего заслуживающего внимания не было. Потом сварил кофе и стал ждать. Первым появился Боцман с пачкой цветных снимков, сделанных телевиком возле офисов компании «Интертраст» и Народного банка. Снимков было с 50. Он разложил их на большом столе в приемной и предложил полюбоваться. Сытые, самодовольные лица, по большей части молодые, дорогие машины, костюмы от хороших портных, холеные женщины, как из рекламных журналов. Было такое впечатление, что снято все это не в Москве, а где-нибудь за границей, в Швейцарии. «Новая порода, хозяева жизни», — обобщил Боцман с нотками классовой неприязни. Пока мы рассматривали снимки, позвонил Док и сказал, что, если можно, он не приедет, так как на счет реабилитационного центра неожиданно поступили $40 000 и нужно срочно выкупить кое-какие лекарства и договориться с немецкой фирмой о поставке инвалидных колясок. «Деньги откуда?» — спросил я. «От Народного банка. Я несколько раз забрасывал им просьбы. Все мимо. А вот поди ж ты. Даже не ожидал». «Может, они вспомнили о душе?» — предположил я. «С богатыми это бывает. Не помнят, не помнят, а потом вдруг раз — и вспомнят». «Почаще бы вспоминали», — выразил пожелание Док. Потом подкатил артист, которому впервые за несколько дней не нужно было тащиться рано утром в бассейн, и по этому поводу он от души выспался. Последним появился Муха. Он занимался поиском сотрудницы почты в Перове, которая год назад уволилась. На мой вопрос об успехах только рукой махнул.